Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Москвы. Я мама четверых детей. Меня зовут Наталья, я из Москвы. Меня зовут Ольга. Приехала на семинар Алексея Орлова «Женский круг» из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Вера. Я приехала с Краснодарского края, горячий ключ. Меня зовут Наталья, я из Москвы. Я Ольга. Меня зовут Светлана, я из Подмосковья. Меня зовут Елена, я из Москвы. Я Ольга, я из Москвы. Меня зовут Екатерина, я живу в Москве. Я Светлана из Краснодара. О семинаре Алексея Орлова «Женский круг» я узнала от своих знакомых из чата Народного славянского радио. Увидела рекламу, что будет проходить «Женский круг» в Подмосковье. Волею судеб. Мне посоветовал приехать муж. И он решил, что я должна быть на «Женском круге». О первом круге, который проходил в Екатеринбурге, я узнала на славянском радио. Но я туда не попала. И по чистой случайности, буквально за неделю, я читаю новая реклама, что начинается женский круг прямо у нас здесь, в Подмосковье. Душа сразу откликнулась. И я захотела сюда попасть. Почти сразу решила в нем участвовать. Но совершенно не было возможностей, но они каким-то чудом появились. А действительно, когда ты только подумаешь, что ты хочешь куда-то ехать, на самом деле пространство начинает работать на эту идею. Все очень хорошо и благополучно сложилось. И выходные, и муж отпустил. И отпуск. Нашлись билеты. И совершенно не пожалела. Я не знала, зачем я сюда иду. Я не хотела сюда ехать. Но я доверилась пространству, доверилась человеку, которому доверяю. И вот я здесь. Чтобы ответить себе на существующие для меня вопросы. Стать женственной, чувственной, понять, что я хочу. Почувствовать себя счастливой. Понять себя, принять себя. Потому что очень много нерешенных вопросов, проблем в своей жизни, в своей женской судьбе, в судьбе своей семьи, своего рода. И я тоже хотела разобраться в себе, снять камень с души. А благодаря этому кругу получила гораздо больше, чем ответ. Я встретилась сама с собой. И со своими страхами, и со своими трудностями. Получила знание, как жить дальше. Это очень мощная трансформация. Все для меня было ново, неожиданно. Кроме того, что это волшебство, других слов просто нету. Все было замечательно. Очень комфортное размещение, все понравилось. Я встретила здесь девушек, женщин и единомышленниц. Не ожидала, что женский коллектив может быть настолько дружным. Вы для меня стали какой-то одной большой семьей. Несмотря на то, что был снег, нам было совсем не холодно. Здесь была баня каждый день с мастером Татьяной. Благодарна нашим наставникам. Алексею, Вере, Светлане. За то, что они нас очень бережно сопровождали. Каждый день зарядка, практики. Любили нас и вдохновляли нас на светлое, на добро, на любовь. И этим светом наполняли нас. За то, что они собрали этот круг. Могли нам пройти по этому пути. За глубокое погружение в себя. Нам все стало понятно, что мы накосячили в своей жизни. Я поняла и приняла то, что было мне неясно в себе. Поняла глубже жизнь. Я поняла, что я женщина, что я умею любить, хочу быть любимой. Я бы сказала, что я сейчас счастлива. Я очень благодарна и Вере за ее практики, и Светлане за настрой, атмосферу. Вот я сейчас поеду, наполненная, дарить свет этот своим близким людям. И мы все это принесем в мир, и мир станет светлее. Кто хочет открыть свое сердце, изменить свою жизнь, выбрать свой светлый путь, стать счастливыми, мудрыми. Приезжайте. Никто не пожалеет, побывав здесь. Это очень мощные практики, очень мощная трансформация. Я очень счастлива. Всем, кто сомневается, ехать или нет на такое мероприятие, от души рекомендую. Приехать сюда, раскрыть свое сердце. Для девчонок, молодых особенно, я рекомендую посетить женский круг, чтобы они не совершили ошибок. Вы не пожалеете, здесь здорово. Послушайте своих мужей. Они знают. Очень счастлива, что здесь побывала. Счастья, добра и любви. Быть добру. Быть добру. Быть добру. Всем добра. Мне все понравилось. И это было здорово. Надо только сказать об этом мужу.